Тем более, что в этом отношении Ковалевский издавна и по справедливости считался авторитетом. «Ну что, мой строгий судья?» — спросил я его. «Обвинят, несомненно», — отвечал он мне, не поняв вопроса. «Нет, а как шло дело?» «Очень хорошо», — сказал он, крепко сжимая мою руку. «Вы сумели соединить строгий порядок с предоставлением сторонам самых широких прав. И даже желая вас по дружбе раскритиковать, я не могу ни к чему придраться. Иначе этого дела и нельзя вывести». Чичерин удивлялся, как такое дело можно вести с присяжными. «Оно имеет несомненный политический оттенок», — говорил он. «И если присяжные вынесут обвинительный приговор», — в чем он не сомневался, — то этим они покажут, что они умнее тех, кто передал это дело на их суд. Но можно ли, однако, их подвергать таким испытаниям? Вслед за тем вошел Лопухин и таинственно сообщил мне, что на улице неспокойно, что можно ожидать беспорядков, и он боится, чтобы присяжные не пострадали за свой обвинительный приговор от каких-либо насилий толпы. Действительно, из окон приемной, выходящих на Шпалерную, видна была толпа в несколько сот человек. Она совершенно запрудила собой улицу от Литейного до дома предварительного заключения. Преобладали широкополые шляпы, высокие сапоги и пледы. Были видны деваки и любопытные, но центр толпы ожидал чего-то, очевидно, сознательно и тревожно. В нем резко жестикулировали, оживленно разговаривали, и смутный шум глухого говора, доносясь сквозь открытую форточку, наполнял легким гулом своды пустой приемной. Чувствовалось, что вокруг суда волнуются политические страсти, что пены и брызги их разбиваются у самых его дверей. Лопухин интересовался очень, знает ли полиция об этом сборище и приняты ли меры к его рассеянию, готовый, по-видимому, войти с нею в обсуждение необходимых мероприятий. Я советовал ему не волноваться, сказав, что в случае обвинительного приговора я задержу присяжных в суде, покуда толпа не разойдется. «Обвинят! Обвинят, наверное!» — восклицал он, и отправился любезно болтать в судейскую комнату, полную табачного дыма и любопытствующих звездоносцев, из которых некоторые почувствовали себя не совсем спокойно, когда он указал им в окно на толпу, тоже по-своему любопытствующую. Звонок. «Звонок присяжных», — сказал судебный пристав, просовывая голову в дверь кабинета. Они вышли, теснясь, с бледными лицами, не глядя на подсудимую. Все притаили дыхание. Старшина дрожащую рукою подал мне лист. Против первого вопроса стояло крупным почерком: «Нет, невиновна». Целый вихрь мыслей о последствиях, о впечатлении, о значении этих трех слов пронесся в моей голове, когда я подписывал их. Передавая лист старшине, я взглянул на Засулич. Тоже серое, несуразное лицо, не бледнее, не краснее обыкновенного, те же поднятые кверху немного расширенные глаза. «Нет», — провозгласил старшина, и краска мгновенно покрыла ее щеки, но глаза так и не опустились, упорно уставившись в потолок. «Не вин...» Но далее он не мог продолжать. Тому, кто не был свидетелем, нельзя себе представить ни взрыва звуков, покрывших голос старшины, ни того движения, которое, как электрический толчок, пронеслось по всей зале. Крики несдержанной радости, истерические рыдания, отчаянные аплодисменты, топот ног, возгласы «Браво! Ура! Молодцы! Вера! Верочка! Верочка!» — все слилось в один треск и стон и вопль. Многие крестились. В верхнем, более демократическом отделении для публики обнимались. Даже в местах за судьями усерднейшим образом хлопали. Один особенно усердствовал над самым моим ухом. Я оглянулся. Помощник генерал-фельдцейхмейстера Баранцов, раскрасневшийся седой толстяк, с азартом бил в ладони. Встретив мой взгляд, он остановился, сконфуженно улыбнулся, но едва я отвернулся, снова принялся хлопать. В первую минуту судебные приставы бросились было к публике, вопросительно глядя на меня. Я остановил их знаком и...